Одна дверь была полуоткрыта, я тихонько толкнула, вошла. «Игрена, куда?» «Беланжера. Я никогда там не была. Были другие коридоры, освещенные лампами, потом низкие галереи, лишенные выхода. Я знала, что идти вперед запрещено, мне было страшно, и я уже собиралась вернуться, как вдруг услыхала звук едва внятных голосов. Игрена. То были служанки королевы, они живут у подножия башни. Беланжера. Наверное, не знаю. Между нами было должно быть несколько дверей, до меня доходили голоса глухие, как голос человека, которого душат. Я приблизилась, насколько могла. Я ни в чем не уверена, но кажется, что они говорили о ребенке, приехавшем сегодня, и о золотой короне. Они как будто смеялись. Игрена. Они смеялись? Беланжера. Да, они, кажется, смеялись, если только не плакали. Или, быть может, я не разобрала. Их с трудом было слышно, а голоса у них были нежные. Казалось, что целая толпа двигалась под сводами. Они говорили о ребенке, которого хочет видеть королева. Сегодня вечером они, должно быть, придут. Игрена, что? Сегодня вечером? Беланжера, да-да. Я думаю, что да. Игрена, они никого не называли? Беланжера. Они говорили о ребенке, о совсем маленьком ребенке. Игрена. Других детей здесь нет. Беланжера. В эту минуту они слегка усилили голос, потом одна из них сказала, что день как будто еще не настал. Игрена. Я знаю, что это значит. Не в первый раз выходят они из башни. Я знаю отлично, зачем она его призвала. Но не могла я думать, что она станет так торопиться. Увидим нас трое, и у нас есть время. Беланжера, что ты намерена сделать? Игрена, не знаю еще, что сделаю, но я ее удивлю. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Вы, которые дрожите. Я скажу вам. Беланжера, что? Игрена, она возьмет его не без труда. Беланжера, мы одиноки, сестра Игрена. Игрена, правда, мы одиноки. Есть только одно средство, и оно всегда нам удается. Будем ждать на коленях, как в прошлые разы. Быть может, она сжалится. Слезы ее обезоруживают. Надо уступить ей все, чего бы она ни попросила. Может быть, она улыбнется. Она обыкновенно щадит тех, кто преклоняет перед ней колени. С незапамятных времен она живет там, в своей громадной башне, пожирая наших. И никто не посмел еще нанести ей удар в лицо. Она тяготит нашу душу, подобно могильному камню, и никто не посмел ее отстранить. Когда-то здесь жили мужчины, и они боялись ее и кидались наземь пластом. Теперь очередь женщин. Увидим. Пора, наконец, восстать. Неизвестно, на чем основано ее могущество, и я больше не желаю жить в тени ее башни. Уходите. Уходите вы оба и оставьте меня... еще более одинокой, если и вы дрожите. Я жду ее. Беланжера, сестра, не знаю, что следует предпринять, но я остаюсь с тобой. Аглаваль, и я остаюсь, дочь моя. Уже давно моя душа неспокойна. Попытайтесь. Мы не раз пытались. Игрена, вы пытались. И вы также? Аглаваль, они все испробовали, но в последнюю минуту они теряли силу. И вы увидите. Прикажи она мне сегодня вечером подняться к ней. Я покорно сложу руки, не отвечая ни слова, и мои усталые ноги будут взбираться на лестницу. Не слишком медленно и не слишком скоро. Хотя мне известно, что по ней не спускаются с открытыми глазами. У меня нет больше храбрости относительно ее. Наши руки не служат ни к чему и не настигают никого. Не такие нужны были бы руки. Все напрасно. Но я готов помогать, если у вас есть надежда. Закройте двери, мое дитя. Разбудите Тантажиля. Обвейте его вашими голыми руками и возьмите на колени. У нас другой защиты нет. Действие третье. та же комната. Игрена и Аглаваль. Игрена. Я осмотрела двери, все три двери. Мы будем сторожить у самой большой. Две другие толстые и низкие. Они никогда не открываются. Ключи от них с давних пор затеряны, а железные запоры вделаны в стены. Помогите закрыть вот эту дверь. Она тяжелее, чем двери городских ворот. Она такая крепкая, что и молния не могла бы пробить ее. Готовы ли вы на все? Аглаваль, садясь на порог. Я сяду на ступени порога со шпагой на коленях. Я, кажется, не в первый раз жду и бодрствую здесь, дитя мое. И бывают минуты, когда не понимаешь всего, о чем вспоминаешь. И все это уже проделывал, не знаю, когда...